Алло. Алло, здравствуйте. Ну что, надо? А вы не хотели бы получить подарок? Да. Зачем вы трубку сбросили? Да заткнись, еще он командовать будет, зачем? Ну что тебе надо? Какого кера? Про вас книжка скоро выйдет. Вот надо, позвони 614-15-37. Она как раз редактор этой книжки. Вот к ней позвони, будь словой. Я звонил. Вот звони, что надо, с ней решай вопрос.